Домой я смог отправиться только после полуночи, и дорога до деревни удивила ее на моих глазах, после сдачи ГК латали, но теперь это с полным правом можно назвать шоссе. 4 идеально ровные полосы. Сюда же теперь туристов возит, и этим объясняется и дорога, и небольшой заасфальтированный пяточек земли аккурат на половине пути из города в деревню, на котором разместились небольшая кафешка, парковка и санузел. Ну и неплохой пейзажик отсюда открывается, сделавшим остановку туристам есть где пофотаться. В дополнение к дороге шли обновленные опоры электропередач, часть из них оснащена фонарями, новые указатели и дорожные знаки, а на въезде в деревню нас встретил большой рекламный щит, на котором улыбались от руки, компьютером, нарисованные крестьяне, глядящие куда-то вдали вверх на фоне колосящегося риса. В светлое будущее смотрит, не иначе. Преображение затронуло и саму деревню. Улицы покрылись новым асфальтом, заборы домов выпрямились и перекрасились. Полагаю, староста велел так сделать, а на единственном деревенском магазинчике появилась аж неоновая вывеска с названием «Семейная лавка ГАА». 35 лет честной торговли. Внутренности магазина, видимо, с возросшим количеством клиентов не справлялись, поэтому торговец ГАА возвел справа и слева от входа навесы, под которые спрятал заманчиво блестящие логотипами холодильники с газировкой и алкоголем. Левее, там, где раньше располагался двор торговца, передвинули забор, освободив место под пяток пластиковых столиков со стульями и зонтиками. Заканчивалась зона кафе у окна с правой стороны дома, последние расширили и переделали в застекленную витрину, половину которой занимало меню семейного кафе ГАА. Готовим с любовью. Неплохо торговец ГАА развернулся. Надо будет как-нибудь зайти, поговорить, просто так, из любопытства. Ну и сфотографируемся с ГАА, такую тягу к развитию семейного бизнеса нужно поощрять. Пусть клиенты видят, что в эту лавку ходил сам Ван Ван. Когда X5, не стоять же ей без дела. В сопровождении парочки полицейских машин с мигалками, я же важный, мне теперь почти везде под конвоем ездить придется, довезла нас до чего дома, я его совсем не узнал. На смену деревянному забору пришел не лишенный совершенно колхозного лоска кирпичный. 2 метра высоты, по периметру и на крыше дома, о нем позже, стоят десятки камер. Богато нынче живут ваны, и демонстрировать это соседям не стесняются. Сам дом тоже ничем не напоминал себя старого, двухэтажный кирпичный коттедж с черепичной крышей очень органично бы смотрелся в русском коттеджном поселке для среднего класса. Бра и отец, сестренки с пугающей скоростью выбежали из железной калитки в заборе. Дангмы повисла на левом плече, дзинь на правом, и настолько синхронно чмокнули в щеки, будто долго репетировали. Впрочем, почему будто? Артистки, привет. Я обнял приземлившихся на асфальт близняшек за плечи. А чего вы мне про дом не рассказали? Чтобы заснять твое удивленное лицо, ткнула Дзинь пальчиком в одну из камер. Для нашего специального выпуска при участии любимого братца. А меня спросить? Ладно, я не против. Радость от возвращения домой слишком велика, чтобы выдумывать обиды на ровном месте. Сынок, за близняшками мне на шею бросилась мама Аймин. Привет, обнял я ее в ответ, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Такое чувство, что я не был здесь пару десятков лет, а не 3 жалких месяца. Удивительно, как быстро все изменилось. Поначалу я был готов в лепешку расшибиться, лишь бы не возвращаться в деревню, а теперь мои желания изменились на прямо противоположные. Ты что, опять вырос? Со смехом спросила меня мама. Как же ты изменился? Положила ладошку на лицо. Совсем-совсем мужчина. Почему ты приехал так поздно? Мы ждем тебя с самого утра. Пошла в атаку. В самом деле, раздался веселый, тщетно пытающийся изображать строгость, голос китайского папы, и следом из калитки появился он сам. Ты что, зазнался и решил отречься от своих крестьянских корней? Ван Дэй, мой отец, представил я спутником семью. Ван Айминь, моя мама. Дзинь и Дангмэй, мои младшие сестры. Бабушка Джижуй, с улыбкой помахал появившийся следом за отцом глухонемой бабушке. Луканг, мой тренер, принялся знакомить семью со спутниками. Фэйго, телохранитель. Хуэйли, мой лучший друг. Дав время всем раскланиться со всеми, я запоздало ответил на вопрос. Приехал поздно, потому что весь день позировал камерам рядом с уважаемыми людьми. Тебя в телеке столько, что я его уже даже и не включаю. Подколол меня одетый в так себе сидящий костюм дядюшка Вэньхуа, вальяжно выкатившись из калитки. Выглядит хорошо, синяки под глазами рассосались, улучшилась координация движений, раньше дядя даже трезвым пошатывался, из-за похмелья, на подбородке, аккуратно подстриженная козлиная бородка. «Ван Вэньхуа, мой дядя», — представил я и его, раскланились. «Заезжайте во двор», — велел Ван Дэй, достал из кармана пульт и пикнул им, заставив ворота автоматически открыться. «Даже жаль старый двор, там, где раньше была в основном покрытая травой земля, теперь зияло черное асфальтовое пятно, упирающееся в отожравший львиную долю свободного места гараж с двумя парами ворот. Большой у нас теперь автопарк, нужно где-то размещать, а вместо огорода теперь вертолетная площадка», — с иронией спросил я, пока Фейго загонял машину во двор. «А надо?» — не понял китайский папа. «Тебе что, вертолет подарили? Большой, на него можно установить баллоны для обработки полей, пока не подарили», — признался я. «Не унывай, сын». Непонятно зачем утешил меня китайский папа. Стройки все эти месяцы занимали все мое внимание, обнял меня за плечи и повел к дому. Но я все равно успел продумать план развития нашей деревни и обсудить его со своим лучшим другом старостой Бянем. Совсем скоро ни единого клочка земли в округе не будет простаивать без дела, а о нашей деревне узнает весь Китай. О ней уже знает весь Китай. Изменился не только я, изменился и Ван Дэй. В этом уверенном мужике китайского папу можно узнать только по фанатичной любви к сельскому хозяйству. Потертые шмотки сменились новыми джинсами и рубахой в клеточку. Стиль одежды Ван Дэй решил сохранить, но придумал, как обозначить статус. Движения стали резкими, лицо – волевым, а лучшим подтверждением изменений служит скорость, с которой китайский папа 2.0 забил на уважаемого вообще-то человека тренера Ло, доверив заботу о нем и других гостях дядюшке Вэньхуа и маме Аймень. «Идем, я покажу тебе бизнес-план», пришлось разобраться с компьютером, но того стоило. Презентация получилась великолепная. За спиной Аймень кланялась тренеру Ло и трепала по волосам Ли, благодаря их за заботу о непутевом сыне и извиняясь перед заслуженным педагогом за поведение главы семейства. «Ничего, теперь я понимаю, от кого Ван перенял такой целеустремленный характер», ответил ей Ло Канг. «Черта с два. Давайте я помогу вам с чемоданами», профессионально добавил ситуации неловкости дядюшка Вэньхуа. «Спасибо, уважаемый Ван Вэньхуа», с профессиональным хладнокровием отдал ему самый большой чемодан Фейго. «Так ты тот самый ли?» — раздался за спиной возмущенный вопрос Дангмы. «Что за подделка? Куда делся красавчик Ли? От количества лжи в интернете старик Конфуций в гробу ворочается. Мне удалось убедить китайского папу отложить показ презентации на некоторое время. Мы занесли чемоданы домой. Ван Дэй провел нам экспресс-экскурсию, в ходе которой я убедился, что вписать в обновленный интерьер нашу старую мебель получилось. Отпустил переодеться, и мы отправились за резко прибавившие в качестве досок хозяйственные постройки, сидеть на месте демонтированного уличного туалета, где ныне расположилась перенесенная со двора беседка, где мама Аймень, Джижу и сестренки успели накрыть праздничный стол. И не нужно морщить нос, о туалете здесь ничего не напоминает. Глава 20. То, что принято называть родом в Поднебесной, вполне соответствует общекитайской специфике, которую я для себя определил так. Все то же самое, что и во внешнем мире, но с десятикратным количеством людей. Множитель абстрактный, но собранию родов Ван и Жуй вполне подходил. Родни в деревню нагрянуло чуть больше полутора сотен человек, в основном, с маминой стороны, то есть рода Жуй, потому что со стороны отца и прадеда соответственно, родственников уцелело меньше. Многие мужчины Ван не вернулись домой после войны с японцами. Столько незнакомцев в одночасье обернулись родственниками. И шиш бы они приехали, но, во-первых, партийные деятели излишне серьезно восприняли раскиданные по моим интервью фразы о том, как сильно я скучаю по семье, а во-вторых, Ван Дэй проспонсировал общий сбор, купив всем билеты. К нам в дом они все не влезли, поэтому пришлось оплатить и гостиницу в Гуаньине. В дальнейшем все одинокие родственники мужского пола получат по иностранной жене, за наш счет. Я не против, это дело благое, и о семье, пусть она и состоит на 90% из абсолютных незнакомцев, забывать нельзя. Весь сегодняшний день заняла эпичная гулянка, провести которую пришлось натурально в поле, столько столов ни одно строение в деревне не вместит. Занятно, но даже бабушка Джижуй не смогла опознать некоторую часть родственников. Весело проводить время и чествовать любимчика обоих родов, меня это не помешало. Некоторое количество славы, особенно от относительно молодых,